Глава 469. Нежданная встреча. Парень в джинсовом костюме был не один, с ним еще были его товарищи. Пока он громко требовал возмещения, двое с виду недобрых здоровяков появились слева и справа от женщины в длинном платье и хищно посмотрели на нее. Любопытные зеваки не знали эту женщину, кто же решил доставить ей хлопоты. С этим делом, по идее, должен был разобраться полицейский патруль, но в округе не было видно полицейских. Зато кто-то узнал парня в джинсовом костюме, поэтому с сочувствием посмотрел на женщину. Та была не глупая и сразу осознала, что что-то здесь не так. Не желая посрамиться на глазах у всех, она терпеливо спросила. «Сколько надо денег?» На лице парня нарисовалось удовлетворение. Он показал один палец, сказав. $1 миллион! $1 миллион!» Женщина ошеломленно выпучила глаза, не смея поверить собственным ушам. Этот парень явно все подстроил, чтобы потребовать компенсации, да еще и сделал это слишком неуклюже. Женщина полагала, что от нее потребует максимум несколько сотен долларов. Тогда она могла бы заплатить и избежать неприятностей. Но кто бы мог подумать, что парень запросит $1 миллион? Да это бессовестный грабеж средь бела дня. «Я вызову полицию!» Женщина ни за что не могла согласиться на такое наглое требование, поэтому поспешно достала из сумочки мобильник. «Вызовешь полицию?» Парень ловко выхватил мобильник у женщины, заорав. «Никаких звонков! Я тебя сам отведу в полицейский участок!» С этими словами он потянулся к женщине, чтобы ее схватить. Женщина торопливо уклонилась. «Что вы делаете?» Она отлично понимала, что парень точно не потащит ее в полицейский участок и что ей угрожает опасность. Средь бела дня у всех на виду этот парень так дерзко себя вел, что женщина совсем отчаялась. Неужто в этом мире не осталось хороших людей? «Куда собралась?» Один из здоровяков преградил женщине путь. Парень, воспользовавшись случаем, сделал шаг вперед и снова протянул руку. Но едва он это сделал, как его руку схватила чья-то большая и сильная рука. Это был Цзуи. Заметив несправедливость, он пришел на помощь. В подобных ситуациях он уже оказывался неоднократно. Именно в повседневности накапливается добродетельная сила. Но даже если бы Цзуи не получил за это никакой добродетельной силы, он бы все равно не остался в стороне. Хрясь! Вслед за раздавшимся хрустом костей парень пронзительно завопил. Кисть оказалась сломана в нескольких местах. «Отпусти!» Стоявший рядом здоровяк с ревом замахнулся кулаком на Цзуи, собираясь нанести достаточно мощный удар. «Пам!» Не успел его кулак достичь цели, как столкнулся с кулаком Цзуи. Лицо здоровяка моментально искривилось, словно ему только что как следует врезали между ног. Боль была неимоверной. Обнимая свою поврежденную руку, он ковыляющей походкой отступил, на лице отражались страх и мучения. Этот здоровяк был выше и намного крупнее Цзуи, однако кулачный диалог между обоими людьми закончился жестоким поражением здоровяка. Второй здоровяк, видя, что дела плохи, в панике убежал, утащив с собой двух товарищей. С такой твердой глыбой, как Цзуи, им явно втроем не управиться. «Ваш телефон». Цзуи вернул женщине мобильник, который только что отобрал у парня в джинсовом костюме. «Спасибо». Женщина была действительно благодарна за спасение. Но в следующий миг она ошарашенно уставилась на Цзуи и невольно вскрикнула. «Цзуи?» Она сказала это по-китайски. Цзуи, приглядевшись серьезным тоном, спросил. «Вы знаете меня?» Этой женщине было больше 20 лет. Она имела овальное лицо, дугообразные брови, белоснежную кожу, изящное лицо. Особенно очаровывали ее глаза. Это была настоящая красавица. Но Цзуи не помнил, чтобы где-то ее видел. К тому же эта женщина не была экстраординаром, от нее не исходили никакие экстраординарные колебания. Но голос у нее был знакомый. «Это правда ты?» Что еще больше поразило Цзуи, так это то, что женщина тут же крепко схватила его за локоть и взволнованно спросила. «Зачем ты здесь? Где Баор?» «Баор!» Цзуи вдруг осенило. «Ты Сувань Цин!» Речь и поведение женщины позволили ему все понять. Неудивительно, что ее голос показался ему знакомым. Вот так нежданная встреча. Сувань Цин, кусая губы, кивнула. В это время подошел старик и прошептал. «Молодые люди, быстрее уходите. Те люди из общества черной акулы. Их даже полиция боится трогать». Хоть Цзуи казался сильным, но разве спасет его сила от огнестрельного оружия? Общество черной акулы являлось могущественной организацией, действовало как легальным, так и нелегальным путем. И, разумеется, владел огнестрельным оружием. Договорив, добродетельный старик поспешно удалился прочь. «Надо найти место, где можно поговорить». Цзуи было абсолютно плевать на какое-то там общество черной акулы или белой акулы, но вокруг было много ушей. Здесь было неподходящее место для разговоров. Он вместе с Су Ваньцин покинул открытый рынок. Найдя неподалеку от рынка чайную, Цзуи попросил отдельную комнату, заказал чай и закрыл дверь. Между обоими людьми завязался новый диалог. По правде говоря, в душе Цзуи не был так спокоен, как внешне. С тех пор, как Баор оказалась у него на попечении, он всегда пытался найти родную мать девочки, а единственной зацепкой служила эта тетушка Цин, что присматривала за Баор. Однако Су Ваньцин уже покинула Китай, и зацепка пропала. В канун Нового года она позвонила Цзуи, но была немногословна, и почти сразу бросила трубку, так и не дав Цзуи задать какие-либо вопросы. Он и представить себе не мог, что в Монреале столкнется с Су Ваньцин. Оказавшись под пристальным взглядом Цзуи, Су Ваньцин робко спросила: «Баор в порядке?» «Она в порядке». Цзуи отвел взгляд и, посмотрев на стоящую перед ним чайную чашку, сказал: «И она в безопасности. Волноваться незачем». Сделав паузу, он продолжил: «Мисс Су, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Несмотря на то, что Цзуи был рад появлению такой милой абузы, как Баор, но он был крайне недоволен тем, что Су Ваньцин так избавилась от девочки. Если бы он не вернулся на Землю, тогда Баор осталась бы в попечительском центре, а затем ее удочерила бы какая-нибудь семья. Что же такого случилось, что Су Ваньцин так наплевательски поступила с Баор? «Моя фамилия не Су». Су Ваньцин горько усмехнулась. «Су Ваньцин – мое вымышленное имя. Мое настоящее имя – Чэнь Вань. Я правда не хотела бросать Баор, потому что она мне как родная дочь, но ради ее безопасности я вынуждена была покинуть Китай, иначе бы ей причинили вред». Цзуи, немного помолчав, спросил: «Кто мать Баор?»